Если бы не твоя ошибка, Ючинхёк из 999-й регрессии, в конце концов, не умер бы. Цу-чу-чу-чу-чут. Почти мгновенно из всей фигуры Ким Наму на 999-й регрессии взорвались искры. Звук чего-то скрипящего можно было услышать дальше. Основополагающие истории, которые сформировали его ядро, распадались на части. Это были шумы его воспоминаний, разрушающихся на части. Ты, разъяренный Ким Намун, поспешно собрал свои истории, теперь плавающие в замешательстве, и взревел. Свет в его глазах постоянно исчезал и рассеивался. Тем временем Хан Суюн тихо наблюдала за ним. Даже прогнозирующий плагиат не может знать всего. Ее перегретая голова была горячей, как будто она горела в огне. Девушка не читала полные пути выживания, как Ким Дакча, и не переживала 999-ю регрессию по-настоящему, как Ючинхёк. Тем не менее были некоторые вещи, которые она могла сказать, не услышав и не увидев их. Это была сила воображения, способность выводить контекст, даже если она не знала мельчайших деталей конкретной истории. Пока была ситуация, ее развитие было заранее спланировано, и вероятность существовала в этом мире. Ее прогнозирующий плагиат может проявить почти всезнающий уровень власти. Ким Намун. Хан Суюн ходил по небу шаг за шагом. Он шатался, обнимая свои истории, рыча, как раненый зверь. Книга Хан Суюн смотрела на эту историю Ким Намуна. То же самое было и с Ючинхёком, а также с созвездиями. Все существа, которые жили долгое время, были одинаковыми. Как их сильные стороны отражались в их истории, так и их слабые стороны отражались и в их прошлом. Такова была судьба тех, кто рассказывает такие истории, тех, кто преподносится в этих историях. Как автор, использующий ручку для вычеркивания ненужных частей, Хан Суюн протянул руку к Ким Намуну. Точно так же, как когда Ким Дакча заставил Ючинхёка 1863 регрессии сдаться. Ты, вероятно, хочешь вернуться в те времена. Однако, ты, должно быть, отчаялся из-за того, что никогда не сможешь вернуться назад. Ты, если ты продолжаешь гнуть. Однако тебе нужно это знать. Линия мира, в которой вы жили, закончилась, и люди, которых ты любил, не вернутся. И такие, как ты, никогда не смогут стать Ючинхёком. Ты никогда не сможешь никого спасти и не можешь искупить свои грехи. Щеки Ким Намуна дрожали. Неуверенно тряслось основание существа, которое стало свидетелем завершения 999-й регрессии и стало королем внешних богов. Он носил на лице выражение человека, все истории которого были потеряны. В тот момент на его лице впервые появилось выражение 17-летнего мальчика. Его история, существовавшая на протяжении десятков тысяч лет, его непоколебимые заблуждения, которые Ким Намун строил все это время, рушились лишь несколькими удачно подобранными словами. Нет, это неправда. Я есть. Хан Суюн заговорила так, как будто она полностью остановила эту маленькую трещину. Ты просто вечный заключенный, запертый в этом вонючем звездном потоке, вот и все. Фуч чуть-чуть. Ким Намун. Уриэль 999-й регрессии зарычала своим истинным голосом, и угасающее сознание Ким Намуна проснулось. История товарища отчаянного духа начинает свое повествование. Единственной вещью, способной восстановить сломанную историю, была другая история. История Ким Намуна, которую она так старалась разрушить, возвращалась к своей первоначальной форме. Свет тоже возвращался к его глазам. Хан Суюн могла только криво улыбаться. «Черт возьми, я думал, что все идет хорошо. И все же, я хоть немного его обидела». Вскоре ярость наполнила глаза Ким Намуна. «Ха-ха, я почти закончился на этом». «Понятно, поэтому была причина, по которой черный огненный дракон бездны выбрал тебя». Мощное предчувствие смерти накрыло ее. Прогнозирующий плагиат, жестко вращающийся вокруг, внезапно провис, как сломанная лента. Трагическое предчувствие смерти неизбежно, куда бы она ни убежала. Именно тогда девушка снова услышала этот голос рядом со звуком внезапного появления. Этого должно быть достаточно, потому что главный герой здесь. Ее чувства, казалось бы, связанные с будущим, быстро стали темными. Кулак Ким Намуна, поднятый высоко к небу, застыл. Каждый на поле битвы мог это почувствовать. Что-то невероятное приближалось к ним. Ку-гу-гу-гу-гу. Статус, который одним лишь своим существованием может привести мир к его уничтожению. Первой отреагировала Уриэль 999-й регрессии. Это он. Она взревела в ужасающем вопле к небу и быстро покинула битву, прежде чем броситься в сторону этого статуса. Ким Намун тоже смотрела в этом направлении. Тебе действительно повезло на этот раз. В следующий раз, когда мы встретимся, я буду. Он перевел взгляд на Хан Суюн и черного огненного дракона бездны и помедлил, прежде чем исчезнуть в направлении того места, куда ушла Уриэль. Потеряв чувство напряжения, она плюхнулась назад на тело дракона. Хан Суюн смотрела за горизонт, где эти двое исчезли, и вспоминала последнее, что сказала ей Ким Дакча. «Хан Суюн, если в одном из миллиона шансов что-то пойдет не так, ты уже перестанешь сажать эти зловещие тени». Она думала, что таких вещей не произойдет. «Неважно, что произойдет, ты должна терпеть, пока этот парень не появится. Этот ублюдок, умеет же он делать такой классный вход и все такое прочее». Она слышала раскаты грома в далеком ночном небе, окрашенные аурами адского огня и черного пламени. Человек с древним лицом спускался с небес в самый последний миг времен. Глава 91. Один человек, часть 4, пальто, танцующее под сильным ветром, этот неописуемый статус, вытекающий без остановки из черного демонического меча. Хан Суюн определенно знала этого парня, но даже тогда, почему сейчас это было именно так? По крайней мере, в этот самый момент он казался ей совершенно другим существом. «Ты действительно Ю Чин Хёк?» Молодой человек посмотрел в ее сторону, прежде чем развернуться к Тихому океану с громким грохотом. Она запаниковала и вскрикнула. «Эй, ты, куда ты собираешься?» «За ним». В следующий момент Уриэль и Ким Намун из 999-й регрессии бросились преследовать его. Хан Суюн только тогда осознала его намерение. Ю Чин Хёк пытался переманить этих внешних богов от спутников. «Этот безумный идиот, Суюн Си, ты в порядке?» Ю Сана подошла ближе и поддержала ее. В тот момент, когда она прислонилась к плечам девушки, Хан Суюн в итоге вырвала всю кровь, которая давно подступила к горлу. Блюее. Ее голова была горячей, как будто все кровеносные сосуды внутри горели. Искры взбесились, как будто опалили ее лобную долю. Девушка с трудом совладала с головной болью и закричала. «Великий мудрец, Аид, Уриэль, вы должны спешить и преследовать Ю Чин Хёка. Остальные из нас позаботятся об этом месте, поэтому, пожалуйста, поторопитесь. Вы не должны позволять этому парню драться в одиночку. Звездный поток заметил вашу историю. Вы использовали силу, которая пошла против вероятности». Кек. Ее зрение кружилось головокружительно. Ее внутренности болели, как будто они полностью опрокинулись. Ваше тело воплощения захлестывает буря последствий. Хан Суюн обнаружила мощную силу, которая вот-вот взорвется в ее теле, и поспешно закричала. «Ю Сана, уходи». Однако Ю Сана еще крепче сжала плечи Хан Суюн и покачала головой. Сила Шакьямуни, которую она унаследовала, передавалась через руку, касающуюся плеча Хан Суюн. Время и пространство искажались, замедляя рост последствий шторма вероятности. «Борись с этим, ты можешь это сделать. Я также боролась с этим и выжила и в прошлом. Черт побери, мышцы по всему телу стонали. Слабый ужас просочился в нее среди всей ужасающей боли. Хан Суюн обычно бормотала о том, чтобы быть осторожной в отношении вероятности, но здесь она допустила критическую ошибку, подобную этой. Она ошибочно подумала, что, поскольку такой дурак, как Ким Дакча, смог выживать до сих пор, она каким-то образом справится и с этим. Цу-чу-чу-чу-чут. Она собиралась умереть, таким невероятно бессмысленным образом. История, прогнозирующий плагиат, начинает свое повествование. Именно здесь признаки последствий шторма постепенно смягчались. Хан Суюн стала свидетелем появления символов, покрывающих ее тело воплощения. Это были слова, которые она написала в прошлом, слова, которые девушка тайно написала в блокноте, чтобы ни Ким Дакча, ни Ю Чин Хёк не могли узнать позже. И теперь эти слова просачивались с хлопающих страниц блокнота, чтобы обернуть ее тело. Тем не менее были некоторые предложения, которые она не написала, но которые, тем не менее, смешались с остальными. «Книга, ты действительно я, так что я думаю, что твои навыки письма не слишком плохие». Голос звучал наполовину насмешливо и наполовину довольный. «История, прогнозирующий плагиат, принимает на себя последствия шторма вместо вас. Сучуть, чуть-чуть-чуть». Когда последствия бури вероятности ослабли, буквы начали постепенно рассеиваться, и скорость этого процесса становилась все быстрее и быстрее. Хан Суюн хотела спросить об этих предложениях, о том, чем они на самом деле были. К сожалению, у нее не было достаточно энергии, чтобы даже задать вопрос. «Книга, это, наверное, тот максимум, куда я могу зайти. Передай мои слова Ким Докче. Остаток иной мировой линии, проникающий в вашу историю, начал рассеиваться. Когда сознание Хан Суюн исчезло, ее история продолжала говорить с ней. Книга то, что его ждет в заключении, которого он желает, это. Поддерживая Ли Чихи, я смотрел на двух королей внешних богов. Они жили в одном и том же витке регрессии, и они также видели один и тот же конец света, но стали двумя разными существами. Гигантская история «Странник Вечного Горизонта» начинает свое повествование. Гигантская история «Сердце», запечатывающая печаль, начинает свое повествование. Я мог видеть поперечное сечение истории, обнаженной в искрах, танцующих в воздухе. История, которую они собирали вместе, за каждую строчку расплачиваясь своей кровью, это была история из поворота регрессии, которую я любил больше всего. Та, которую я прочитал много раз. Книга «Капитан Ю Чин Хёк» — это облегчение, что ты регрессор. Король сердца серебряного света посмотрел в мою сторону. Ли Хёнсон 999-й регрессии, печаль, заключенная в его истории, передавалась мне через мое понимание прочитанного. Книга, хорошо, я перестану грустить, да, ты все равно умрешь. Даже если ты умрешь, мы сможем встретиться снова в следующей регрессии. И ты продолжишь свою историю в этом месте. И ты снова начнешь путешествие, не так ли? История стали плакала. Книга, прости меня, Ли Хёнсон. Кованая сталь расширилась от громких шумов и поглотила его слова. Слезы, которые должны были вытечь, застыли в его глазах, окрашенных серебристым светом. Книга, нет необходимости извиняться. В конце концов, мы увидим заключение раньше тебя. Конец, который ты хотел видеть, обещания, которые ты не мог сдержать, все они, я выполню их все, не пропустив ни одного. Ли Хёнсон 999-й регрессии смотрел на меня. Он не был Ли Хёнсоном, которого я знал, но даже тогда он определенно был Ли Хёнсоном. Ты очень похож на этого человека, даже больше, чем я предполагал, основываясь на словах своего спонсора. Голос Ли Хёнсона 999-й регрессии вошел в мою голову. Он даже мягко улыбнулся, как будто знал, о чем я уже думал. Как это могло произойти? Как мог человек, которому пришлось пережить такие трагедии, быть в состоянии сформировать такое выражение? И именно поэтому я не позволю тебе умереть. Глава 92. Один человек, часть 4. Я знал, что он не вел никаких военных действий против нас, но я не думал, что он зайдет так далеко с нами. Что за истории мастер стали передал ему, прежде чем умереть? Хёнсон Аджосси, той, кто остановил поток, была Ли Чихи из 999-й регрессии. Прошло много времени с тех пор, как ты меня так называла. У меня нет планов причинять тебе боль. Убирайся с дороги. Две бесконечные истории переплетались друг с другом. Ли Хёнсон заговорил так, словно вспоминал о событиях из глубокой древности. Извините, но я не могу этого сделать. Почему ты меня останавливаешь? Аджосси, ты отказался быть вызванным как бедствие, не так ли? Именно мы вели переговоры с бюро этой мировой линии, а не ты. Итак, я полагаю, что именно бюро вызвало существ в 999-й регрессии в качестве бедствий. Ли Хёнсон немного помолчал, прежде чем холодно ответить. Никогда не стройте договоренности со звездным потоком. Это было наше обещание. Так, что случилось с нами в результате этого обещания? Мы уничтожили бюро, мы сражались с королем Такхаби. Затем, после того, как мы столкнулись с последней стеной, я спрашиваю тебя, что с нами произошло после этого. Последняя стена, казалось, что они тоже были свидетелями этой стены. Стена, который в конце концов достиг Ю Чин Хёк оригинала. Ли Чихи из 999-й регрессии вздрогнула, прежде чем продолжить. Как ты сказал, наша история закончилась. Мировая линия, в которой мы жили, была разрушена, и только мы четверо стали внешними богами после того, как пережили это разрушение. Мы обещали преодолеть последнюю стену, даже если мы станем существами вне сценариев. Эту стену мы не можем преодолеть. Ты тоже это знаешь, в этой мировой линии. Прекрати молоть чушь об этой мировой линии. Что такого особенного в этой мировой линии? Это место точно такое же, как то, в котором мы жили. Это мировая линия, которая скоро закончится. Ли Чихи из этой мировой линии пошатнулась, когда я поддерживал ее. Ее губы слегка дрожали. Повелитель затонувшего острова продолжала. Великие Такхаби, которые связались с нами, сказали это, что они собираются покинуть эту мировую линию. что они планируют переработать ее и использовать как начало новой истории. Эти слова заставили короля сердца серебряного света изменить свое выражение. Ранее теплая аура рассеялась, и ощущение холодного металла распространилось вокруг. Из уст кованой стали донесся леденящий голос. «Какую сделку вы заключили с бюро? Если этот мир все равно вот-вот утонет под океаном, мы можем уничтожить его лично, верно?» «Чие?» Личихи из 999-й регрессии улыбалась, но я не был уверен, смогу ли я действительно описать это выражение улыбкой или нет. «Король Такхби этого мира обещал нам, что если мы уничтожим эту мировую линию, то он возродит нашу собственную мировую линию. Он свяжется с древнейшей мечтой и позволит нам начать наши истории снова». Плечи личихи дрожали. Я тоже разделял эту дрожь. Это было причиной того, что существа 999-й регрессии перешли в этот мир. Даже ценой разрушения другого мира они хотели вернуть свой. Король сердца серебряного света ответил. «Наша цель состояла не в том, чтобы вернуть наш мир, а в том, чтобы найти истинного виновника всех этих трагедий. Что изменится, даже если мы это сделаем? Если мы хотим выполнить пожелания нашего капитана, мы, даже если мы устраним источник трагедий, потерянное время не вернется. Наши погибшие товарищи не вернутся к нам. Мир, в котором мы жили, он не вернется. Ю Чин Хёк из 999-й регрессии, который умер там, он никогда не вернется. Ку-гу-гу-гу-гу». Что-то приближалось к этому месту издалека, разрывая горизонт. Повелитель затонувшего острова снова заговорила. «Вот почему у нас нет выбора, кроме как закончить все это и начать все сначала». Волны цунами, которые потеряли свою силу, начали подниматься снова. Ли Хёнсон из 999-й регрессии поспешно начал стальную трансформацию и защитил нас своим металлом. Однако мощь, стоящая за волнами, была сильнее и быстрее, чем скорость роста металла. «Тебе не под силу остановить меня. Я говорила тебе это раньше, я здесь не одна. Кваква-ква-ква-ква». Малиновый закат, развернувшийся позади нас, сжигал небеса. Это была сила живого пламени, Уриэль 999-й регрессии. И смысл ее приближения здесь означал. «А Джосси, это не может быть». Личихи схватила меня за рукав. Я посмотрел ей в глаза и успокоил девушку. «Не волнуйся. Вещи, о которых ты сейчас беспокоишься, не произойдут. Я тоже говорил об этом сам. Наша история, она не так слаба, как ты думаешь. Созвездие Демонический Король Спасения раскрывает свой статус. Созвездие Наблюдатель Света и Тьмы раскрывает свой статус. Созвездие Узник Ограничивающей Повязки раскрывает свой статус. Демонический Король Спасения, Наблюдатель Света и Тьмы, плюс третий модификатор, который я заработал, надев ограничительную повязку на голову, все мои истории излучали свет одновременно. Я подошел к Ли Хёнсону, стоящему перед нами. «Спасибо, что помог нам. Тем не менее все будет нормально, тебе не нужно заставлять себя. Это опасно. Вы должны спрятаться за М. Это не 999-я регрессия. Впереди повелитель затонувшего острова, а сзади живое пламя. Теперь некуда было бежать. Тень, отбрасываемая огромным броненосцем, осенила нас. И стоя на вершине этой огромной волны, личихи из 999-й регрессии пробормотала так, словно над кем-то издевалась. «Все вернется. Точно так же, как сказал нам капитан, мы также регрессируем. Мы вернемся в прошлое и начнем все с нуля. Когда мы сделаем?» Волны накатили и врезались в нас. Я использовал силу гигантской истории, чтобы справиться с этим статусом. Я чувствовал жгучую боль от обеих моих рук, защищающихся от волны. Я видел горизонт, где солнце и океан встречались прямо за грохотом стен пены. Граница, которую мы никогда не смогли бы достичь независимо от того, как далеко мы бежим. Квах! И тогда эта граница раскололась прямо перед моими глазами. Один клинок фактически вырубил эту границу. Когда она упала с самой высокой точки волны, личихи из 999-й регрессии смотрел на нас, вернее, на мужчину, стоящего рядом со мной. «Вы не можете ничего изменить с помощью регрессии. Мне нужно было очень много времени, чтобы понять это». Глава 91. Один человек, часть 5. Я почувствовал силу огромной истории, сочащейся из всей фигуры Ю Чин Хёка. Звездный поток не может отвести взгляд от воплощения Ю Чин Хёк, воля всего мира теперь обращала на него внимание. Абсолютное большинство созвездий, наблюдающих за сценарием, повысили свою настороженность из-за существования воплощения Ючинхёк, Унсубстреби. Системное сообщение созвездия последнего сценария. Ошеломлены историей воплощения Ючинхёк. Часть великих Токтхаби бюро требует оценки допустимой вероятности. Король истории отклонил требование. Оценка допустимой вероятности ограничена применимым сценарием. Все истории Ючинхёка, которые я знал, теперь ощущались законченными. Это чувство нельзя просто описать, как простое становление этого парня сильнее. Этот Ючинхёк перед моими глазами был существом, отличным от того, с которым я познакомился. Я немного напрягся, когда я спросил его: «Наши компаньоны, в порядке?» «То, что ты здесь, означает, что скрытный интриган решил оказать мне такую услугу, верно?» «Мой последний альтернативный план на тот случай, если даже план провалился, это разбудить спящего Ючинхёка». Воплощение Ючинхёк в настоящее время ненормально активировало теорию отключенного фильма. Сучут. Связь с фильмом неполная. Весь фильм может перестать существовать, если эта связь будет принудительно сохранена. Последний метод, к которому я не хотел прибегать, если это вообще возможно, все же просто приходилось использовать, когда уже не было других вариантов, величайший туз в рукаве, которым мы обладали. Ючинхёки всех регрессионных поворотов теперь смотрит на вас, и я чувствовал отдаленные, многочисленные взгляды, идущие изнутри этого парня. Внезапно у меня появилось это зловещее предчувствие, что если этот Ючинхёк не был Ючинхёком, о котором я знал. «Извини, конечно, но Ючинхёка какой регрессии ты сумел достичь?» Затем он уставился на меня. Я мог видеть толстый шрам на его щеке, рану третьей регрессии, которой не было у Ючинхёка. Я собирался спросить что-то еще, но затем из его тела вытянулись несколько предложений, словно чтобы закрыть мне рот. «Террор всех звезд. Сильнейшее воплощение в истории звездного потока. Железокровный завоеватель. Узурпатор сценариев. История, которую он прожил до сих пор, всплывала как грубые, вырванные из контекста предложения из путей выживания. Предложения собрались, чтобы стать историей, и эта история вскоре стала человеком, стоящим перед моими глазами, существом, которое бродило по 1864 жизням. Я Ючинхёк». Он не был Ючинхёком ни из одного из поворотов регрессии, ни с нулевой регрессии, ни с первой, ни даже с 1863 регрессии. Он был просто Ючинхёком из всех регрессионных поворотов. «Мастер, Ли Чихи из 999 регрессии ошеломленно посмотрела на нас. Ее глаза широко раскрылись от недоверия, а потом еще одна личихи крикнула, взирая на эту девушку: «Мастер, поторопись, позаботься о ней, она пытается разрушить нашу мировую линию». Она закричала с таким всепоглощающим гневом. Я думал о добавлении некоторых слов, однако такие мысли рассеялись, как только я увидел профиль Ючинхёка. Он не удосужился принять атакующую позицию и просто уставился на двух присутствующих здесь внешних богов. Персонаж-повелитель затонувшего острова смотрит на персонажа Ючинхёк, персонаж-король сердца серебряного света смотрит на персонажа Ючинхёк, и два человека из 999 регрессии смотрели на него в ответ. Ли Хёнсон выглядел довольно взволнованным в данный момент. Это история, но это не может. Может ли это быть правда? Точно так же, как я искал Ючинхёк, которого я знал, в этом конкретном Ючинхёке, они теперь искали Ючинхёка, которого знали сами. Ючинхёк третьего хода регрессии хранит молчание. Ючинхёк 41-го хода регрессии хранит молчание. Ючинхёк 362-го хода регрессии хранит молчание. Ючинхёк 666-го хода регрессии хранит молчание. Больше не было смысла становиться им, так как Ючинхёки разрывались на части в этих взглядах. Они искали Ючинхёка, которого знали, и отталкивали других Ючинхёков в процессе. Они убрали тех, кого не могли понять, и так старались найти того Ючинхёка, которого знали именно они. Итак, как долго это проходит? Ючинхёк 999 регрессии медленно открывает глаза, и один из них наконец-то обнаружил что-то среди лоскутного одеяла из Ючинхёков. Капитан, непосредственно перед тем, как повелитель затонувшего острова смогла сделать большой шаг вперед, воздух перед ней раскололся одним лучом света, сопровождаемый удушающим жаром. Ослепительный луч света рухнул, как молния. Ючинхёк слегка взмахнул черным демоническим мечом, чтобы отразить этот луч света. «Этот человек не тот Ючинхёк, которого ты помнишь». Не было необходимости спрашивать, Кто это может быть? Он просто внешний бог, который украл Ючин Хёка, о котором мы знаем. Живое пламя, Уриэль 999 регрессии, вскрикнула. Она жила только с целью убить скрытного интригана, и она зашла так далеко, чтобы наконец отомстить. Жар ее пламени воздаяния стал еще более злобным. Той, кто попытался ее остановить, была повелитель затонувшего острова. Глава 92. Один человек, часть 5. Подожди, стой, Уриэль, этот капитан, это, не обманывайся, скрытный интриган проник в него, то есть он заклятый враг, которого мы искали все это время, и в следующий момент, святое дерьмо, это капитан из этой мировой линии, давненько не виделись, но, тем не менее, он так чертовски страшен, наконец, даже последний король прибыл на место, он оглядел поле битвы, затем сказал, почти выпучив глаза, за здесь две чихи. Это был монарх Великой Бездны, Ким Намун 999 регрессии, Унсуб с Цриби. Системное сообщение: все короли внешних богов собрались в одном месте. Унсуб с Цриби. Системное сообщение: каждое созвездие в звездном потоке уделяет пристальное внимание этому полю битвы. Унсуб с Цриби. Системное сообщение: каждая туманность в звездном потоке боится появления падших существ. Унсуб с Цриби. Системное сообщение: большое количество созвездий раскрывает свою враждебность. Они просто игнорировали все, что говорили созвездия, и спокойно изучали друг друга. Бэк-книга «Живое пламя», которое поднимается с востока, бэк-книга «Повелитель затонувшего острова», «Бедствие мира на западе», бэк-книга «Монарх Великой Бездны», «Правитель Северной Вселенной», бэк-книга «Король Сердца Серебряного Света», «Правитель Межзвездного Пространства на юге», бэк-книга «И Великий Интриган», который выползает из ниоткуда. План, который я начал придумывать постепенно, с тех пор, как обнаружил их имена в книге, написанной регистраторами страха, и определил их личности. Я взглянул на Ючин Хёка. Первоначальный план должен был начаться отсюда. Ючин Хёк, мой сигнал побудил его сделать шаг вперед. Хаотическая аура внешнего бога окутала его, и он говорил истинным голосом. Все собрались, я вижу. Эти слова содержали эмоции, которые даже я не мог понять. Однако кому-то из присутствовавших здесь все-таки удалось это сделать. Капитан, я знала это. Это ты, верно? Но как, ты смеешь использовать еще один закулисный метод? Пламя воздаяния пронеслись по воздуху и полетело прямо в нас. Черный демонический меч, содержащий силу трансцендента, поднялся, чтобы отразить пламя. Когда шумы трения громко запутались в волнах магической энергии, Ючин Хёк повысил голос. Некоторое время не виделись, Уриэль, мой старый соратник, молчи, ты не Ючин Хёк, ты, кричала Уриэль из 999 регрессии, как будто ее только что высмеяли. Разрушающее пламя распространилось повсюду и спалило кислород в воздухе. В этом аду удушья, затрудняющего дыхание сухого жара, она продолжала говорить, Ючин Хёк, которого я знала, умер в этом месте. Ее истории рычали, как раненый волк. Выражение ее лица мог сделать только тот, кто потерял что-то слишком дорогое для нее. И, неся такое выражение, она направила свой меч на нас. И это был твой ублюдок, который убил его. Ее история плакала сейчас. Бэк-книга, я убью его. Я определенно убью его. Без сомнения, я обязательно убью его. Уриэль из 999 регрессии удерживала тело воплощения Ючин Хёка, истощенное из-за обещания другого мира, и плакала от горя. Бэк-книга, независимо от того, что нужно сделать, даже если это означает пересечение мировых линий, я обязательно отомщу за тебя. Даже если я в конечном итоге покину сторону добра, чтобы стать злом. Итак, демоноподобный огненный судья стал живым пламенем. Она была архангелом, который решил стать внешним богом ради собственной мести. Это была ее причина быть здесь. Ючин Хёк не умирает. Его ожидает лишь новый виток регрессии. Молчи, таких слов не будет. Ючин Хёк отклонил еще несколько огней, окрашенных безграничной яростью, и продолжил. Он снова проснулся и пережил тысячную регрессию. Затем он умер, только чтобы перейти на 1001. И так он продолжал жить дальше и дальше, и дальше. Я тоже знаю об этой жизни. Жизнь, которую никто не помнил. Жизнь, которой он не мог поделиться ни с кем другим. Ючин Хёк продолжал жить такой жизнью один. И в конце концов он стал мной. Уриэль набросилась на него, словно услышала что-то, чего не должна была слышать. Она в отчаянии взмахнула пламенем воздаяния, разрезая его бок, а затем вонзаясь в его живот. И в мгновение ока ее клинок обернулся и прицелился в его шею. Ю Чин Хёк не пытался ее остановить, как будто это было именно то наказание, которого он ждал. А потом, точно по мановению волшебной палочки, клинок Уриэль остановился. Ты являешься. Уриэль, вероятно, тоже знала об этом, что ее месть никогда не будет осуществлена, потому что тот, кто украл ее самого драгоценного соратника, оказался тем же самым товарищем. Вот почему Ю Чин Хёк говорил с ней: «Если хочешь, иди и убей меня». В конце концов, скрытный интриган, унесший твою мировую черту, никто иной, как я. Уриэль взвыла от боли и громко закричала. Как только ее меч снова двинулся, океан взорвался вместе с громким кабумом. Ее меч был брошен в воздух. Пламя воздаяния пронзило океан и медленно погрузилось под волны, испаряя воду. Ю Чин Хёк не был ответственен за это. Шу-ву-ву-ву-ву. Пушечный дым поднимался с другой стороны волн. Это была личиха из 999-й регрессии, которая выпустила снаряд. Этого достаточно, Уриэль. Ее голос был слегка окрашен радостью и безумием, когда девушка продолжала. Да, мы тоже это знаем. Мы уже все знали слишком хорошо. Она пошатнулась, двинувшись по поверхности океана, и подошла к этой стороне. Ю Чин Хёк не избежала ее бледной руки. Капитан, ты где-то внутри, верно? Теперь ты стал кем-то другим, но ты точно так же находишься внутри, верно? Ты все еще жив, верно? Вместо слез хаос хлынул из глаз личихи, словно мелкий порошок, сделанный из кромешной тьмы. Ю Чин Хёк посмотрел на нее и кивнул. Глава 93. Один человек, часть 5. Ю Чин Хёк 999-й регрессии смотрит на своего старого соратника. Личихи из 999-й регрессии схватилась за его рукав и медленно разрыдалась. Я мог только смотреть на его спину. Его спина, где я вообще не мог читать выражение Ю Чин Хёка. Книга это была хитрость мировой линии, которая заставила Ю Чин Хёка стать многими. Ю Чин Хёк, который жил во время нулевого хода регрессии, стал Ю Чин Хёком первого хода регрессии, затем он стал Ю Чин Хёком второго хода регрессии, и потом Ю Чин Хёк второго хода регрессии стал Ю Чин Хёком третьего хода регрессии, а затем и четвертого. Ненормальные события прошлого и будущего, мешающие друг другу, свирепствовали и заставили всех забыть этот важный факт. Но это была неоспоримая правда. Книга «Регрессор» на самом деле не регрессирует. Что на самом деле регрессирует, так это не он, а все остальное, кроме него. Время для всех остальных перематывалось, но его собственное время продолжало идти вперед. Несмотря на то, что мировые линии разделились, и некоторые стали Ю Чин Хёком 1864-й регрессии, а кто-то стал скрытным интриганом, но все же, книга с самого начала он был просто одним человеком, который продолжал идти одним непрерывным и ужасно одиноким путем. Однако могли ли эти люди быть в состоянии справиться с истиной? Книга «Кто-то жил только ради своей мести». Уриэль, все еще поднимая свое пламя, бэк книга «Кто-то жил только ради продолжения своей воли». Ли Хёнсон, который больше не мог плакать. Книга «Кто-то жил только ради борьбы с ним еще раз». Ким Намун, стоящий косо в воздухе и метающий кинжальные взгляды в этом направлении. Книга «Кто-то жил только ради того, чтобы оживить те времена, когда она жила рядом с ним». Ли Чихи, в настоящее время совершенно помятая, выглядела опустошенной. Ю Чин Хёк сказал им, что регресс не может ничего изменить. Однако его регресс изменил чью-то жизнь. Ю Чин Хёк был миром для этих людей. Мир, который помог им жить даже после того, как их собственная мировая линия была уничтожена. Книга «План Ким Дакча» был именно об этом мире. Если, случайно, эти люди все еще помнят свой мир даже сейчас, и если они снова смогут принять этого Ю Чин Хёка своим капитаном, то, книга «Если это так, то, возможно, нет причины продолжать эту битву. Если ты действительно капитан, тогда, ты должны знать, чего я хотела тогда и хочу сейчас». Ли Чихи из 999-й регрессии ярко улыбнулась. «Давай вернемся, капитан. Давай начнем с самого начала». Она держалась за его запястье и говорила. «Давай уничтожим эту мировую линию вместе. Имен, мы договорились с королем Такхаби, понимаешь? Если мы уничтожим эту мировую линию, он отправит нас обратно. Он свяжется с твоим спонсором, древнейшей мечтой И». Я поспешно посмотрел на него. Ю Чин Хёк, он никогда не должен стимулировать их негативно здесь. Нет, ему определенно нужно было использовать самые подходящие слова, чтобы завоевать их. Даже если он должен был лгать, он должен был согласиться, прежде чем это было слишком. Ли Чихе, Ю Чинхёк посмотрел на нее и заговорил, не его истинным голосом, а физическим голосом. Ли Чихе из 999-й регрессии сжала плечи, когда оказалась под его взглядом, как в тот день, когда она впервые начала учиться владеть мечом у своего мастера. Это то, чего ты действительно хочешь. Веришь ли ты, что станешь счастливой, если все вернется к тому, что было тогда? Капитан, которого я знал, он никогда не говорил таких вещей. Ли Чихе из 999-й регрессии закусила губу и отпустила его руку. Он тот, кто регрессировал 999 раз. Он не дрогнул, даже если прожил это непомерное количество времени. Этот человек, он никогда не сказал бы что-то столь слабое и... Человек, который регрессировал 999 раз, может устать к тысячному, сказал Ю Чинхёк таким честным голосом, что даже я был ошеломлен. Даже если человек пережил тысячу жизней, он может сдаться в течение 1001. Голос был настолько густым с безграничной усталостью, что даже я был ошеломлен этим. Нет пути, это невозможно. Капитан, которого я помню, это, он не сдастся, на самом деле. Однако, если это все, что ты помнишь о Ю Чинхёке, тогда, мне нужно было что-то сказать. Мне нужно сказать Ю Чинхёку, что он не должен говорить эти вещи. Но я не мог. Ю Чинхёк умер. Это было его обнаженное сердце. Человек, живший в 1864 раз. Человек, который никогда не выражал себя по-настоящему, наконец обнажил свою душу. Ли Чихе закричала, но этот крик больше напоминал вопль. Неправда. Это не может быть правдой. Он больше не будет регрессировать. Я видел, как некоторые вещи сверкают в далеком небе. Это были звезды. Созвездие демоноподобный огненный судья тревожно смотрит на окрестности. Созвездие древнейший освободитель спрашивает о благополучии его Макры. Созвездие черный огненный дракон бездны заявляет, что на этот раз он будет использовать обе руки. Звезды, которые смотрели наши истории очень давно, приближались к этой стороне. И помимо них, наши спутники тоже устремились к нам. Хан Суюн, Ю Сана, Чон Хиван, люди из компании Ким Дак Чи, которые жили с нами в этом мире. В темноте, вызванной угасающим закатом, они выглядели как одно гигантское созвездие. Ю Чинхёк, теперь как один человек, увидел это и повысил голос. Я не могу вернуться. Вот мой последний регрессивный ход. Глава 91.1. Одна история, часть 1. Ему понадобилось очень много времени, чтобы прийти к такому решению. Я уставился на Ю Чинхёка, делающего это заявление. Первоначальный план не был таким. Он должен был использовать воспоминания 999-й регрессии и купить как можно больше времени. Он должен был соответствующим образом стимулировать внешних богов и суметь убедить их. Для меня не будет следующей регрессии. Несмотря на то, что я смотрел на парня, полностью разрушившего мой план, по какой-то причине я не злился. Ю Чинхёк, бывший регрессор. Только теперь я мог по-настоящему понять то, что он сказал тогда. Я думал, что причина быстрого роста Ю Чинхёка в этом ходе регрессии была в информации, которую я предоставил, и вмешательстве других переменных. Тем не менее сейчас я не мог этого сказать с прежней уверенностью. Доказательством были истории, поднимающиеся со всей фигуры Ю Чинхёка. Истории, в которых было не отчаяние, а воля всей жизни. Ю Чинхёк поставил все на эту регрессию. Так же, как локомотив, устремившийся вперед, истощая каждую унцию топлива, Ю Чинхёк делал все возможное, чтобы прожить эту жизнь. Этот регрессивный ход не был основным материалом для его следующей жизни. «Капитан, ты врешь, верно? Имен, ты шутишь, да?» Лицо Ли Чихе было искажено и омрачено этими словами. Это было не просто выражение кого-то, преданного верой, которой она придерживалась. Нет, это было лицо человека, чей мир рухнул. Затем она потянулась к той последней капле, которую преследовала после всего этого времени. К сожалению, Ю Чинхёк не схватил эту руку. Ли Чихе, я когда-нибудь лгал тебе раньше? Почему? Взрывные ауры вытекли из всего ее тела. Я чувствовал, что история 999-й регрессии выходит из-под контроля. Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Истории спрашивали, почему это был не 999-я регрессия, а мы, почему не мир, в котором они жили, а этот. Я собирался сделать шаг вперед, но Ю Чинхёк остановил меня. Останься. Его щеки дрожали от боли. Как бы он ни старался скрыть свои эмоции, Ю Чин Хёк все равно не мог стереть свое уникальное поведение. Я тихо вздохнул и ответил: «Мы не можем больше отступать. Приношу свои извинения. Все хорошо. В конце концов, это твой выбор». На первый взгляд Ю Чин Хёк может показаться реалистом, но на самом деле он был гораздо большим идеалистом, чем кто-либо другой. С самого начала пути не было никакого способа быть иным для человека, который неоднократно регрессировал, если он упорно не удерживал свои идеалы. И чтобы защитить идеалы такого несносного парня, кто-то должен был взять на себя роль реалиста. Я сделал еще один шаг вперед, глядя на волны внешних богов, собирающихся броситься в полном негодовании. Ю Чин Хёк решил не оставлять свою мировую линию. Я использовал каждую унцию своей энергии, чтобы использовать этот истинный голос, чтобы короли внешних богов смотрели на меня. 999-я регрессия, это Ли Чихе, Ли Хёнсон, Ким Намун, Уриэль. Вы все забыли, он никогда не был в состоянии выбирать, кто-то всегда делал выбор за него. Он неоднократно регрессировал, но Ю Чин Хёк никогда не регрессировал, потому что он действительно хотел. Даже когда ему пришлось отказаться от третьей регрессии хода и вернуться к четвертой, а когда он сдался на четвертом ходу регрессии и решил пойти на пятый, это было не по его воле, не по его желанию. Регрессия была не его выбором, а его судьбой. То, кто выбрал это, был не он, а история, которая желала его регрессии. Нам не нужно воевать друг с другом. Почему одна трагедия должна конкурировать с другой? Я понятия не имел, сработают ли эти слова или нет, но даже тогда я просто должен был сказать их. Мы не оставим вас. Мы не хотим помнить вас всех как бедствие. Мы хотим. Я посмотрел на небо. На мгновение у меня закружилась голова от всех бескрайних взглядов, которые я не видел прежде, но которые обрушивались на меня сейчас. Тем не менее я не избежал встречи с ними в лоб. Точно так же, как Ю Чин Хёк не был тем же Ю Чин Хёком с нулевого хода регрессии, я тоже не был Ким Дак Чо из первого сценария. Мы хотим сражаться против этого неба вместе со всеми вами. За небесами звезды начали светиться в полном безумии. Абсолютное большинство созвездий не может понять вашу декларацию. Великие Такхаби из бюро шокированы вашими намерениями. Косвенные сообщения сыпались как звездный свет. Если бы это было раньше, я бы был слишком занят чтением этих сообщений, но теперь я знал правду. На самом деле все эти звездные огни в небе были не более чем украшениями, скрывающими тот факт, что тьма существовала там. Король истории теперь смотрит на вас. В этот момент я услышал очень слабый смешок. «Ой, ты вообще знаешь, о чем говоришь? Ты говоришь, что хочешь уничтожить звездный поток». Подлый голос принадлежал Ким Намуну из 999-й регрессии. «Ты думаешь, мы не пробовали это раньше?» Глубина эмоций, содержащихся в его голосе, была непостижима. Этот ублюдок улыбался, но на самом деле он это выражение было далеко от улыбки. Эта преувеличенная улыбка скрывала в себе чувство смирения. «Мы уже попробовали это. Мы сбили все созвездия и даже убили короля Такхаби нашей мировой линии. А знаешь ли ты, что случилось, когда мы это сделали?» Ким Намун вышел на поверхность океана и встал прямо передо мной, и как будто для передачи сладчайшего отчаяния, известного людям, он прошептал мне в следующий момент: «Мир просто взял и исчез». Я молча слушал его слова. «Мы определенно очистили сценарий должным образом. Мы даже выполнили все условия, но мы потеряли все, что любили». В конце строки не было ни чуда, ни награды. Глава 91.2. Одна история. Часть 1. Я вспомнил слова, произнесенные Уриэль из 999-й регрессии. Если звездный поток исчезнет, вся вселенная погрузится в хаос. Такая мировая линия никогда не должна создаваться. Это путь зла. Вот что она сказала, когда я упомянул о своей цели уничтожить звездный поток. Ким Намун продолжил: «Ты знаешь, что мы видели в конце света? Вы, наверное, видели массивную стену. Великая стена, которая окружает все миры, та, у которой вы даже не видите ни ее начала, ни конца. А как ты вообще это узнал?» «Потому что это и есть наша истинная цель. То, чего мы хотим достичь, это не просто уничтожение звездный поток», я повторил своим истинным голосом то, что скрытный интриган сказал мне ранее. «И это должно устранить главаря всех этих трагедий, скрывающихся за этой последней стеной». Ким Намун из 999-й регрессии смотрел на меня так, словно он был очень шокирован этим откровением. Его губы качались вверх и вниз много раз, прежде чем он наконец взревел. Никто не может пройти мимо последней стены. Это Намун. Эти люди обладают заключительным ключом, который может позволить им пройти последнюю стену. Ли Хёнсон повысил голос. Ким Намун перевел взгляд на Ли Хёнсона и меня, выглядя совершенно растерянным. Я просто кивнул в его сторону. Короли внешних богов взволнованы вашим объявлением. Ваша декларация вызывает быстрые изменения в 98М сценарии. Большое количество созвездий возмущены вашим выбором. Было бы хорошо, если бы созвездия не хотели быть на нашей стороне. Также было бы хорошо, если бы другие туманности не захотели присоединиться к нам. Однако, если бы эти четверо решили встать на нашу сторону, если эти короли, которые пережили 999-ю регрессию, остались на этой мировой линии и сражались вместе с нами, то, допустим, вы обладаете таким ключом. В тот момент, когда я услышал этот голос, я почувствовал, как по спине пробежал холодок. В таком случае, есть ли у меня причина не вырвать у вас этот ключ? В тот момент, когда короткий меч Ким Намун приблизился в мгновение ока и прицелился в мою шею, Клаанг, траектория меча текла перед моими глазами, отклоняя его короткий меч. Когда разразилась мощная ударная сила, Ю Чин Хёк и Ким Намун были вынуждены отступить на пару шагов. Ха-ха-ха, это оно, это то чувство. Кровь стекала по руке монарха Великой Бездны после того столкновения с черным демоническим мечом. Ты вообще можешь представить, как долго я ждал этого? Ты знаешь, как долго мне приходилось бесцельно бродить ради шанса сразиться с тобой. Монарх Великой Бездны, существо, которое путешествовало через непомерное количество времени только для того, чтобы возродиться для столкновения с единственным противником, которого он восхвалял. Гигантская история бредовый дизайн начала свое повествование. Уриэль из 999-й регрессии поддержала колеблющуюся личихи и также встала в боевую стойку. Ты сказал мне это однажды. Если по какой-то случайности ты бы стал другим существом, которое не является тобой, ты хотел, чтобы я убила тебя лично. Наряду со ослепительным взрывом солнце в воздухе снова начало излучать свет. Похоже, это время пришло. То, что заблокировало излияние тепловой волны, было кованой сталью, полностью заполняющей наш взгляд. Ты должен сбежать. Я не могу их остановить самостоятельно. Ли Хёнсон из 999-й регрессии отличался от других, так как не был вызван как бедствие. То есть, в отличие от них, он не наслаждался грацией сценария. Ким Дакча. Почти в то же время мои спутники прибыли на место. Хан Суюн, летевшая на спине черного огненного дракона бездны, спросила первой, что здесь случилось. Думаю, ты и сама прекрасно видишь. Она прикусила губу, сильно. Я больше ничего не сказал и вместо этого посмотрел на своих спутников. Чон Хиван, Син Юсен, Ли Кильон, Ли Чихи и Юсана. Это последние препятствия. Они также должны, вероятно, были догадаться. Я прошу вас об этом. Пожалуйста, постарайся не умереть. По крайней мере, во время этого боя, даже я был беспомощен, чтобы защитить своих спутников. Кваах! Наряду с ударной силой, подобной разрушающему небу и земле, смешались сильные волны цунами и солнечный свет. Лезвия, сталкивающиеся друг с другом, могут быть замечены в поднимающейся белой пене, пытаясь ослепить наш взгляд. Черноватый свет врезался в океан. Ю Чин Хёк боролся, противостоя комбинированным атакам Ким Намуна и Уриэль из 999-й регрессии. Он демонстрировал шокирующий уровень боевого мастерства. Гигантская история пилигрима одинокого апокалипсиса начинает свое повествование. История адский пейзаж вечности начинает свое повествование. Скрытая мощь, достаточно сильная, чтобы сражаться с двумя королями, теперь это была настоящая сила Ю Чин Хёка. Все истории, которые он строил все это время, взрывались одновременно. Связь с теорией отключенного фильма неполная. Трещины развиваются в непрерывности истории. К сожалению, баланс не может сохраняться вечно. Дакчаси. Я повернул голову, чтобы найти там Чон Хиван. Слепящие крылья архангела распахнулись за ее спиной. Повелитель зверей Син Юсен, военно-морской адмирал Ли Чихи и император стального меча Ли Хёнсон. Мои товарищи, которые жили другой жизнью по сравнению с оригинальной сюжетной линией, таким образом, в настоящее время движутся к другому решению. Мы посмотрели друг на друга и кивнули. Я помогу Чин Хёку Си, так что, пожалуйста, позаботьтесь об этом. Созвездие демоноподобный огненный судья раскрывает свой статус. Глава 91.3. Одна история, часть 1, Чон Хиван широко расправила крылья и по благословению Уриэль полетела к Ючинхёку. Казалось, это был выбор архангела. Теперь Уриэль знала, что королем внешних богов оказалась она сама из далекого-далекого будущего. Поэтому, я говорила тебе это раньше, без милости туманности ты не сможешь мне противостоять. Пламя воздаяния, парившее до этого в небе, словно чтобы проколоть его, теперь обрушилось обратно к океану. Однако у нас не было времени беспокоиться о Чон Хиван, потому что в этот момент было еще одно существо, изливавшее ее безграничный статус в нашем направлении. Среди прощающихся взрывающихся волн личихи из 999-й регрессии смотрела на нас своими пустыми глазами. «Все, пожалуйста, уклонитесь». Юсана вышла вперед и исказила время и пространство. К сожалению, способность Шикиму не была бесполезна, когда она столкнулась с истинной силой этого короля внешних богов. Наряду с громким рвущимся шумом искаженное время и пространство было насильственно уничтожено. Линкор Личихи из 999-й регрессии теперь поднимался из глубин океана. Черепаха-дракон повелителя затонувшего острова на этом этапе напоминала скорее остров, чем корабль. Аджосси, чувствуя опасность, Син Юсен заставила своего химерического дракона извергнуть его дыхание. И когда она это сделала, все водные существа, скрывающиеся под поверхностью воды, тоже выбежали. «Гиаах!» Кричащие монстры злобно набросились на корпус линкора. Однако остров был слишком велик, чтобы они могли его остановить. Громкий шум раздавленных монстров можно было услышать на многие мили вокруг. Широкие просторы океана сильно вибрировали, и волна цунами развернулась. «Хён, сделай шаг назад. Поторопись. Ким Дакча, исчезни уже. Ладно. Мои спутники окружили меня, как будто чтобы защитить меня, и начали отчаянно сопротивляться. Конечно, я знал, почему они это делают. И я также знал, чего они боялись в этот момент. Мне только нужно все стереть». Личихи из 999-й регрессии кричала за приливными волнами. «Все, это можно сделать заново. Это вообще ничто. Тогда капитан это тоже поймет. Он будет знать, что этот мир может быть разрушен в любое время. Вполне возможно, что мир, в котором мы жили, был самым что ни на есть настоящим. Кваква-ква-ква-ква. Произошло огромное цунами, сопровождавшееся выстрелами из пушек, достаточно сильными, чтобы взорвать весь океан. Масштаб волны был самым большим, который мы когда-либо видели. Если это продолжится, то, даже если моя мама будет там, корейский полуостров будет полностью стерт с лица земли. История «Демонический король спасения» начинает свое повествование. Выражение лица Хан Суюн изменилось к худшему, когда она закричала: «Ким Дакча, если ты сделаешь что-нибудь глупое, не волнуйся». Я слегка похлопал ее по плечу и шагнул вперед. Сцены сценариев, которые мы пережили вместе, мелькали в моем взгляде. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Гигантская история «Факел, который проглотил миф» начинает свое повествование. Гигантская история «Сезон света и тьмы» начинает свое повествование. Каждый раз, когда создавалась новая гигантская история, мне приходилось рисковать своей жизнью, находясь на пороге верной смерти. Я полагал, что это был единственный путь, и думал, что это был правильный путь. Гигантская история «Освободитель забытых» смотрит на вас. Сужающая повязка на голову, эта душка, которую мои товарищи лично надели на меня, затянула мне голову. Когда я зарабатывал эту гигантскую историю, я не умер. Я очень хорошо знал, что это были их намерения. Кваах! Волна цунами становилась все ближе и ближе. Эта сила не могла быть остановлена даже мифологическими созвездиями. Книга, однако, Ким Дакча знал, как справиться с этой волной цунами. Во время последнего сценария первоначального сюжета, когда Ючинхёк вел последнюю войну против внешних богов, был похожий момент. В то время рядом с Ючинхёком было некое созвездие. Созвездие «Древнейший освободитель» теперь смотрит на вас. Одно созвездие мифологического ранга не могло справиться с великим апокалипсисом. Но что, если их было два? Созвездие «Демонический король спасения» смотрит на древнейшего освободителя. Я бы никогда больше не пожертвовал собой. Я бы не оставил своих спутников позади. Точно так же, как Ючинхёк не хотел сдаваться в этой жизни, я не сдамся до самого конца. Гигантская история «Освободитель забытых» начинает свое повествование. Единственная гигантская история, которой я обладал и которая могла бы стать силой для борьбы с королями внешних богов. Однако я не был тем, кто обладал самой большой долей этой гигантской истории. Великий мудрец, я почувствовал четыре кольца, соединяющихся друг с другом в моей голове. Мэйхаован соглашается с вашей просьбой. Бима Вэнь соглашается с вашей просьбой. Дучжань Шэнфо соглашается с вашей просьбой. Переполненная история начала трансформировать мое тело воплощения. Великий мудрец, равный небу, соглашается с вашей просьбой. Мои волосы мгновенно выросли и сменили свой цвет на платиновый. Аура безграничной истории текла, как быстрые потоки во всех моих венах, а потом я почувствовал удовлетворяющее ощущение захвата Цзиньгубана в своей руке. Сила пяти сунь-кунов воплотилась в ваше тело воплощения. Статус золотистого цвета расположился поверх моего пальто. Поле битвы при Тунтян воссоздалось над окружающим океаном. Как только ударила молния, я услышал знакомый голос. «Пойдем, Макры». Я кивнул. Глава 91.1. Одна история. Часть 2. Кваах. Статус великого мудреца, окутывающий все мое тело, теперь концентрировался на Цзиньгубане, удерживаемом в моей правой руке, как в тот день на Тунтяне, когда мы сражались против созвездий. Если было что-то другое, то теперь я использовал всю мощь этого Сунь-Куна. Гигантская история «Освободитель забытых» полностью проникла в вас. Я открою дорогу. Я взмахнул Цзиньгубаном, и в центре волны цунами открылась огромная дыра. Тем не менее она была заполнена в одно мгновение. Ты не можешь с острова, который подняла Личихи из 999-й регрессии, начали вылезать безымянные. Их число было настолько велико, что бороться с ними казалось невозможным, но даже тогда великий мудрец вообще не паниковал. Уничтожь их. Я почувствовал этот толчок от поднятой вверх руки, и густые мрачные облака внезапно заполнили небо. Кувыркающиеся облака, несущие молнии, звенели в небесах выше. Затем ослепительные синие лучи света обрушились на океан. Квабуум. Несколько лучей молнии врезались в море и прорвали все вокруг, чтобы проложить дорогу. Эти молнии продолжали обрушиваться еще много раз. Какое огромное количество статуса было в них заключено. Это была сила того, кто достиг последнего сценария, великого мудреца, равного небу, которого часто называют самым сильным созвездием, которая когда-либо существовала. Гагах, гагагагагаг. Однако было несколько существ, которым удалось противостоять грозе молний. Они были немного больше, чем предыдущие внешние боги. Мы убиваем созвездия. Конец звезд приближается. Эти внешние боги могли составлять более связные, пусть и не лаконичные, слова. Эти существа высшего ранга прошли через подводный туннель и поднялись на поверхность океана. Сучьи дети. Хан Суюн закричал рядом с нами. Ку-гу-гу-гу-гу. Земля под океаном качалась, и лава начала вскипать, поднимаясь до поверхности. Все уходите. Мы быстро поднялись на борт черепахи дракона Личихи и поднялись в небо. Туманная поверхность океана вскоре была заполнена покачивающимися существами. Грядет разрушение Емировой линии. Внешние боги спустились в этот мир, извергая некоторые зловещие предсказания в адрес нашей мировой линии. Мы встречали такое существо и раньше, в первые дни сценария, на поле битвы Темного замка. Четвертая стена слабо шевелится. Возможно, пожиратель снов, теперь исполняющий обязанности библиотекаря внутри стены, тоже наблюдал за этим зрелищем. Как мы должны убивать этих тварей? Хан Суюн стиснула зубы и спустила черное пламя обеими руками. Щупальца длиной в несколько километров поднимались над океаном в одно и то же время, заставляя приливные волны, беспорядочно смешанные с магмой, подниматься еще выше горных цепей. По какой-то причине я вспомнил одно предложение из путей выживания. Книга бедствия, исходящая от восходящего острова, в конечном итоге покрыла все на поверхности планеты. Если бы это продолжалось, то земля этой мировой линии тоже оказалась бы именно в этом состоянии. Великий мудрец. Я позаимствовал силу великого мудреца и столкнулся с приливными волнами. Цзиньгубан за мгновение увеличился в размерах и начал отбивать безымянных, пытаясь приблизиться к цели. Я уничтожил волну размером со здание и разбил летящие щупальцы. Однако конца и краю им видно не было. Книга «Приливная волна» просто становилась все больше и больше. Если мне удавалось отбить одну волну, то появлялась вторая. Когда я уничтожал эту, третья обрушивалась на нас следом. И в центре всех этих волн были повелитель затонувшего острова и другие короли внешних богов. На этот раз будет нелегко. Даже великий мудрец говорил что-то подобное. В таком случае, нас ждала смерть еще до того, как наши враги доберутся сюда. Есть ли другой способ преодолеть это? Нужно больше времени. Оставив эти слова, великий мудрец начал собирать больше статусов. Мое сердце быстро становилось теплее, и история в моих венах стремительно циркулировала. Поскольку я знал, к чему он готовился, я больше не удосужился спросить. Если мои мысли были правильными, то он собирался использовать тот навык, что был описан на последних страницах путей выживания. Вопрос был в том, могут ли мои друзья и я продержаться до этого времени. Чтобы выиграть время, нам нужно объединить наши силы. Независимо от того, насколько хороши Уриэль и черный огненный дракон бездны как созвездие, им все равно было слишком трудно выстоять. Не говоря уже о том, что на этой стороне было четыре короля. Подождите, четыре? Квару-ру-ру-ру. Стальной щит ударил по нескольким щупальцам, летящим внутрь. Я посмотрел на эти огромные плечи, стоящие передо мной, и заговорил. Хёнсон Си, Ли Хёнсон из 999-й регрессии оглянулся на меня, половина его лица была полна беспокойства, а другая половина – растерянности. Мы нуждаемся в твоей помощи. Пожалуйста, помогите нам остановить бедствие. Он тихо уставился на меня, прежде чем задать вопрос. Можешь ли ты пообещать мне? Я не спрашивал, что это за обещание, потому что чувствовал, что уже знал это. Я не знаю, смогу ли я защитить это, но я сделаю все возможное. Он смотрел на меня немного дольше, затем его глаза медленно моргнули, и в следующий момент они осветились серебряным светом. Я буду верить в твою историю. Ква-ква-ква-ква-ква. Глава 91.2. Одна история. Часть 2. Массивные стальные ветви проросли по бокам нашего корабля. Они выросли в одно мгновение и стали стенами с четырех сторон. Врезавшись в волны и безымянных, они продолжили быстрое расширение. Вскоре на наших глазах была создана квадратная дорожка с открытым центром. Это был туннель, созданный наступающими стенами из стали. «Пожалуйста, продолжай». Я кивнул и побежал по туннелю. Как долго мы так бежали? Я заметил знакомое лицо в конце туннеля. Хиван Си. Чон Хиван была занята размахиванием мечом среди безымянных. Мы с товарищами быстро пересекли туннель и помогли ей. «Извините, я не смогла прорваться мимо них». Она прикусила нижнюю губу и пробормотала с горечью. Ее голос был густым от отчаяния. Чон Хиван даже не могла приблизиться к Уриэли с 999-й регрессии и оказалась слишком занята тем, что срезала этих безымянных, нападающих на нее с неба. Гья-ха-ха-ха-ха. Стальные стены сильно дрожали, издавая хрустящие шумы. Внешние боги лихорадочно набрасывались на них, как будто они собирались поглотить нас в одно мгновение. Если бы мы сделали только один шаг за пределы этих стен, то они действительно разорвали бы нас на части, как пираньи, это точно. Хруст, круун, звуки безымянных, грызущих металлические стены, можно было услышать в непрерывной какофонии. Опасность. И затем безымянные бросились к нам из выхода из туннеля. Они набросились на нас, как бешеные собаки, их слюнявые языки дико виляли. Ах-а-а-а-а. В следующую секунду, однако, что-то похожее на яркий свет упало с неба и разорвало каждого из них прямо на наших глазах. Кто-то вырезал туннель, в котором мы стояли снаружи. Нас угостили видом поля битвы великого апокалипсиса за открытым туннелем. Мертвые безымянные создали огромные острова трупов. Глядя на этот ужасный вид забытых историй, умирающих бессмысленными смертями, дети начали безудержно блевать. Я тоже потерял дар речи и посмотрел на это поле битвы. Кто-то пробормотал слезным голосом. Просто зачем заходить так далеко? Это был великий апокалипсис. Сценарий, который Ючин Хёк из оригинального сюжета должен был преодолеть. И даже сейчас этот самый Ючин Хёк сражался против королей внешних богов посреди этого великого поля битвы. Бум! С одной стороны пустого неба, казалось, были вспышки света, только чтобы эхо взрывного шума отразилось до другой стороны. Некоторые вещи двигались со скоростью, которую мои глаза едва могли преследовать. Те, кто разрезал туннель, в котором мы стояли, вступили в ожесточенную битву. Я даже забыл, что мы были на поле битвы, и на некоторое время потерялся в этой ужасающей сцене. Гигантская история бредовый дизайн громко тявкает. Гигантская история адский пейзаж вечности продолжает свое повествование. Самые сильные существа из забытой мировой линии были заняты соревнованиями с историями. Потоки фехтования, разрушающего небеса, и адский огонь сопротивлялись ему, а затем остатки черного пламени смешались, чтобы создать массивный торнадо.